Извини, но ты узко смотришь на жизнь. В наше время нельзя работать только от сих до сих. В наше время, если хочешь чего-то добиться, нужно иметь общественное лицо. Чего же ты добилась? Не иронизируй. У меня все впереди. Между прочим, наш главный инфекционист уходит на пенсию. И в горздраве мне намекали. Возможно, я и откажусь, но все равно приятно. «Ты не откажешься», — подумала Татьяна Сергеевна. «Ты это любишь. И власть, и суету». «Извини, мам, но ты бедно живешь, кроме кастрюль ничего не знаешь. А погляди на отца. У него полноценная жизнь. Он приносит общественную пользу и не за зарплату. А у тебя нет своей жизни». Вячеслав Николаевич смущенно теребил бородку, изредка нырял под стол, ловил коников. Ему было неловко, что при нем так отчитывают тещу. Татьяна Сергеевна страдала за него, за то, что ему так неловко. «Господи, что за человек? Сколько лет я его знаю, все время он молчит. Не помню ни слов его, ни поступков. Женька ли его сделала таким? А может, выбрала такого безгласного?» «Скажешь, я не права?» Евгения Ивановна подняла брови. «Права. Посему я иду на кухню курить». Она курила и слышала, как там в комнате собирали посуду, стучали тарелками. Надо было уже уходить, и намек был... Не подготовилась к конференции. И критику на меня навела, чтоб обиделась и поскорее ушла. Да ведь, не сделав дело, все равно не уйду. Ее, конечно, задели те слова дочери. «У тебя нет своей жизни». Верно, нет. Моя жизнь в вас. И я в этом не виновата. Наверное, можно жить и по-другому. И она знала старух, которые живут по-другому, хоть бы и в их пенсионерском доме. Ходят на концерты заезжих знаменитостей, часами просиживают в парикмахерской, судачат на скамейках, либо ударяются в общественные дела. Татьяна Сергеевна никого не осуждала, но сама так жить не могла. С молоду жила иначе, работой и домашними хлопотами. В семье росло двое детей, зарплаты постоянно не хватало, она брала ночные дежурства. Женька выросла, уехала в институт, стипендию получала маленькую. Татьяна Сергеевна перешла тогда на 1,5 ставки. Каждую лишнюю десятку посылала дочери. А были ли они лишние? Потом родилась Наська, тогда и вовсе закружилась в своем тереме-теремке. Все привыкли, что в доме все на ней, без нее никто иголку не мог отыскать. Было тесно. Она спала на кухне, там у нее стоял узенький топчан. Раньше всех вставала, позже всех ложилась. Да что говорить, ломила на всю семью. «Да-да, верно говоришь, не было и нет у меня своей жизни. Где же мне ее теперь взять? Да и что это такое? Своя жизнь!» Она загасила окурок, кинула в мусорное ведро, пошла к Анастасии. Та лежала на диване, свернувшись калачиком, свет от бра мягко освещал сверху ее лицо. Татьяна Сергеевна села рядом, положила ей на плечо руку. «Ну, пошли, пора». Глаза Анастасии налились испугом, брови поползли вверх. «Разве ты еще не сказала? Вы там громко говорили, и я думала...» Татьяна Сергеевна сжала ей плечо. «Ну-ну, пошли». Анастасия медленно, одно за другой, спустила с дивана ноги, встала и побрела, обреченно свесив голову. «Как на заклание», — подумала Татьяна Сергеевна. Она видела перед собой тонкую детскую шею и как вздрагивают худенькие пальцы.